Стрибер. Оборотни. Читает Андрей Кравец. Эпиграф. Верховный судья. Раз уж все улажено, то впредь ведите себя смирно. Не будите спящего волка. Уильям Шекспир, Генрих IV. Часть 2, акт 1. Глава 1. Брошенные автомобили в Бруклине свозят на специальный пункт сбора, на Фаунтин-авеню, рядом с городской свалкой. Оба этих примечательных места фигурируют на карте города как якобы расположенные в парке Весеннего ручья — Спринг-Крик-парк. Впрочем, на самом деле нет там никакой весны, ни ручья, да и парка тоже. Как правило, в этом отстойнике для автомобилей царит безмолвие. Его лишь изредка нарушают псы, рыскающие там и сям, и порой схлестывающиеся между собой, да чайки, крикливо суетящиеся над зловонными кучами мусора. Полицейские из бригады, занимающиеся автомобилями, наведываются сюда, чтобы пометить те из них, которые намечаются пустить под пресс, и не считают этот уголок опасным. Вся их работа состоит в том, чтобы поставить жирный белый знак «Х» на самых убогих развалюхах и снять их полироидом на тот случай, если вдруг объявятся владельцы, им потребуется доказывать полную непригодность этих машин. Никому из бригады в голову не пришло бы, что можно себя угробить, занимаясь подобным делом. Посему Хьюго Ди Фалько и Дэнни Хоулиген рассмеялись бы в лицо любому, кто сказал бы, что им осталось жить всего 3 минуты, после того, как они в первый раз услышали позади себя неясный шум. — Что это? — спросил Хоулиген. Он явно скучал и был не прочь всадить пулю в какую-нибудь крысу. — Какой-то звук. — Браво, полный блеск. Именно так бы я и ответил. Оба рассмеялись. Но звук повторился. Отрывистое ворчание, завершившееся на довольно высокой дрожащей ноте. Копы переглянулись. — Похоже на то, как голосит мой брат, стоя под душем, — пошутил Ди Фалько. Внезапно еле слышный шепот обступил их со всех сторон. Поняв, что окружены, полицейские забеспокоились. Нечто медленно пробиралось между двумя каркасами машин и очутилось прямо перед ними. Они не испугались, но почувствовали опасность. Ди Фалько, как это и раньше бывало, в подобные минуты вспомнил любимую присказку жены — «Вдвоем оно сильнее». Хоулиген весь взъерошился, по спине пробежала дрожь. — Не двигайся, приятель! — шепнул Ди Фалько. Сзади подступили другие, старина. Они переговаривались тихо, спокойно, как пристало профессионалам, приступившим к действиям. Они медленно сблизились, коснувшись друг друга плечами. Копы знали, что сейчас один из них должен будет обернуться, а другой продолжит наблюдение, подстраховывая и его сторону. Договариваться на этот счет нужды не было. За время совместной работы они хорошо отработали эту тактику. Ди Фалько стал поворачиваться, потянувшись к револьверу. В этом и была его ошибка. Полицейские не успели даже вскрикнуть. Хоулиген отчетливо видел, как сузились зрачки у его напарника, но повернуться не сумел, так как дикая боль обожгла ему горло. Он судорожно втягивал в себя воздух, захлебываясь собственной булькающей кровью. Руку Ди Фалько, едва успевшую коснуться столь знакомой ему деревянной насечки на рукоятке служебного револьвера, яростно рвануло назад. Затуманенное сознание еще отреагировало на какие-то молниеносно перемещавшиеся тени, затем что-то взорвалось в его груди, выплеснувшись кровавым фонтаном. Он все еще думал, что защищает горло, а тело уже, надломившись, осело на землю. Затем его поглотил мрак. Напавшие действовали стремительно. Молодость жертв их нервировала. Мгновенно разорвав клочья одежду, они взламывали обнажившиеся грудные клетки, вырывали внутренности и выяли все нежные части тела. Все остальное бросили. Не прошло и 5 минут, как все было кончено. Вдавленные в грязь лежали 2 опустошенных и истерзанных тела, годных лишь на потребу местным стервятникам. До самой зари трупы осаждали крысы. В течение 14 часов обоих копов считали отсутствующими. Факт вызывал скорее удивление, настолько это было не похоже на ребят. Но, с другой стороны, что могло приключиться с 2 классными полицейскими на пункте сбора невостребованных машин? Ответить на этот вопрос не представлялось возможным до завершения начавшегося розыска. Все, занимающиеся этим вопросом, еще не подозревали, что в мире только что стало на одну угрозу больше, и для осознания этого им потребуется немало времени. А пока четверо копов тщательно прочесывали отстойник в поисках каких-либо следов. Самое худшее, если они просто заснули в одной из этих треклятых тачек. Каждый про себя надеялся, что отсутствующие где-то загуляли или затеяли что-то в этом духе. Уж лучше исходить из подобной перспективы, чем предполагать наихудшее. Внезапно один из поисковиков закричал так странно, что трое остальных окаменели. «Сюда!» — позвал молодой коллега голосом человека, находившегося в шоке. «Держись, парень!» Они все вместе пошли к тому месту, откуда доносились крики. Первый из подошедших увидел, что тот буквально рухнул на одну из машин. Трое полицейских постарше выругались. «Надо срочно сообщить в центр. Позвоните в криминалку. Оцепить место. О, боже!» Вся система полицейской связи заработала на полную катушку. Через 10 минут после поступления тревожного сигнала в наполовину пустом зале криминальной бригады Бруклина зазвонил телефон. Трубку сняла инспектор Бекки Неф. «Неф!» — звучно пророкотал старший инспектор. «Вы вместе с Уилсоном прикомандировываетесь к расследованию происшествия в 75-м округе». «Это где?» «На свалке, что на Фаунти-авеню. Убиты двое полицейских. Нанесение увечий. Наверняка сексуальное насилие и каннибализм. Поживее отправляйтесь на место». Трубку повесили. «Эй, Джордж, просыпайся. Нас посылают на дело», — процедила Неф. «Скверная история. Двух копов убили и съели». Она еще не пришла в себя от услышанного. Нанесение увечий, каннибализм. Что, черт возьми, произошло? Уилсон, который провел два изнурительных часа за бумажками, отвалившись с креслом к стене, качнулся вперед и поднялся на ноги. «Поехали. Где это?» «Свалка на Фаунтин-авеню 75-го округа». «Довольно пустынный уголок», — он покачал головой. «На ребят, должно быть, напали внезапно». Они спустились и пошли к голубому понтиаку Бекки Неф. Та пристроила сбоку съемную мигалку, села за руль, выехала со стоянки и вклинилась в плотный поток движущихся по Бруклину автомашин. Уилсон включил радио, потом посмотрел на бортовой щиток. «Давай с сиреной!» — сказал он, нажимая на включавшую ее клавишу. Стрелка бортовых часов пробежала почти полный круг, прежде чем они приблизились к месту назначения. Это был типичный для Нью-Йорка округ. Здесь проживало около сотни тысяч горожан, которые считались не особо богатыми и не особо бедными. А соотношение белых, негров и пуэрториканцев было довольно сбалансированным. О такого типа кварталах никогда не писали газеты. Полицейские в этих местах делали прочную и продолжительную карьеру, умудряясь за время оной ни разу не выстрелить в какого-нибудь типа. Это был не тот район, где их могли пристукнуть, тем более изувечить и сожрать. Они свернули на Фаунти-авеню. Вдали, в мрачном свете осеннего дня, прерывисто прорезался свет. Должно быть, от фар официальных автомобилей, припаркованных при въезде в отстойник. Место преступления. И, учитывая количество стоявших вдоль улицы машин, можно было наверняка утверждать, что 75-й скоро обретет известность. «У меня впечатление, что этот случай выведет на психопата», — сказала Неф. Излагая какую-нибудь свою версию перед Уилсоном, она всегда очень тщательно подбирала слова. Дурацкие идеи обладали способностью делать его желчным. Он не терпел людей, менее компетентных, чем он сам. Иными словами, он не выносил почти никого из полицейских. Сам он, несомненно, был лучшим инспектором уголовной полиции. Может быть, даже лучшим во всем Нью-Йорке. Но одновременно был ленив и обладал массой недостатков. Было бы большим упрощением сказать, что они испытывали взаимную неприязнь. Нет, они просто-напросто ненавидели друг друга. А если и проявляли взаимное уважение, то только скрипя сердцем. Неф считала Уилсона пещерным шовинистом и возмущалась тем, что он заставлял ее заниматься канцелярской работой. Уилсон же, со своей стороны, рассматривал Неф как женщину-выскочку, приблудившуюся к его профессии, где наличие особ женского пола являлось по меньшей мере ошибкой. Оба отличные сыскари, они продолжали держаться друг друга. Неф не могла не восхищаться работой своего партнера. А он был вынужден согласиться с тем, что она являлась одним из немногих полицейских, способных с ним соперничать. Нельзя было сбрасывать со счетов того обстоятельства, что Неф было всего 34 года, и она совсем недурно выглядела. Уилсон же был закоренелым холостяком далеко за 50, и по мужской привлекательности не превосходил холодильник, имея к тому же размеры и форму Онова. С самого начала Бекки подметила, что нравилось ему, и немного на этом играла, будучи убеждена, что продвижение по службе важнее, чем флирт, или отсутствие такового со своим начальником. Но тот не предпринимал в этом направлении никаких усилий. Дик, муж Бекки, тоже служил в полиции, был капитаном бригады по борьбе с наркотиками. А Уилсон никогда не позволил бы себе заводить шашни с женой коллеги. — Давай-ка, лапочка, сначала взглянем на то, что там, — пробурчал Уилсон. — О том, что здесь произошло, никому ничего не известно. Бекки остановила свой понтиак в ряду официальных машин и вытащила из сумочки складной зонтик. Она открыла его, фыркнула вслед Уилсону, заковылявшему прямо по грязи, упорно игнорируя житейские удобства. Делая вид, что она вообще с ним не знакома, Бекки прошла к прожекторам, освещавшим место преступления. Как только она увидела эту бойню, то сразу же решила, что тут случай особый. От ужаса она вся покрылась испариной. Взглянув на Уилсона, Бекки отметила, что даже у этого непробиваемого профессионала расширились глаза. «Боже мой!» — сказал он. «Как же это так?» «Неизвестно, господин инспектор». Капитан округа сам подошел к Уилсону, признав тем самым его авторитет в силу возраста и известности. Он бросил взгляд и на Бекки, считавшуюся одним из самых стоящих полицейских в Нью-Йорке. Набрав побольше воздуха, она присела рядом с трупами, в то время как Уилсон все еще не мог оправиться от шока. Каждая частичка тела заклинала Бекки немедленно бежать и как можно дальше от этого невыразимого ужаса. И все же, несмотря ни на что, она осталась. Осмотрела раны, внимательно изучила переломанные кости, темные ошметки кожи, которые, казалось, отсвечивали в лучах прожекторов, установленных сотрудниками криминалки. «Где судебно-медицинский эксперт?» — спросил Уилсон у нее за спиной. Кто-то ему ответил. Уилсон так и не подошел. Она знала, что он не сделает этого, поскольку его желудок не вынесет подобного зрелища. Сжав зубы, чтобы не стошнило, она продолжала осмотр, мысленно отмечая любую деталь необычного характера. Длинные царапины и отметки на костях со всей очевидностью показывали, что их глодали. «Ясно, что их обглодали крысы», — сказала она, стараясь говорить предельно спокойно. «Однако вот эти отметины явно глубже других, и значит, здесь было и что-то другое. Может быть, собаки?» «Болтающиеся здесь одичавшие псы — мелкая дохлятина», — ответил ей капитан. «Сколько времени прошло с момента исчезновения этих людей до того, как вы приступили к поискам?» — спросил его Уилсон. Такой вопрос ставили в случае небрежного отношения к своим обязанностям, а не на месте преступления. «Нам это нужно для дела», — пояснил Уилсон, чуть сбавив тон. «В таком случае спросите у судебно-медицинского эксперта, когда наступила смерть. Мы обнаружили их тела 2 часа назад, а сосчитать вы сумеете сами». Капитан отвернулся, и Бекки проследила за его взглядом. Он наблюдал за вертолетом, летевшим над Атлантикой и быстро увеличивавшимся в размерах. Вертолет, принадлежавший полиции, вскоре оказался над ними и, оглушая шумом ротора, сделал несколько кругов, выбирая место для посадки. «Это комиссар вместе с шефом», — сказал Уилсон. «Они, видимо, договорились с прессой». В то время как главный инспектор и комиссар выходили из вертолета, судебно-медицинский эксперт, прикрыв голову от дождя газетой, направился в сторону полицейских, шлепая прямо по грязи. «Смотри-ка, сам Эванс!» — отметил Уилсон. «За 20 лет службы ни разу не видел, чтобы он высунул нос наружу. Рад, что он здесь!» Эванс был старшим судебно-медицинским экспертом Нью-Йорка. «Что вы думаете об этом?» — спросил он их, даже не приступив еще к осмотру трупов. «Учитывая состояние, в котором они находятся, будет нелегко установить причину смерти», — ответил Уилсон. Эванс согласно кивнул. «Ребята из криминалки закончили свои дела?» «Те уже сделали все необходимое, это означало, что теперь можно дотрагиваться до тел». Медик натянул черные резиновые перчатки и наклонился. Он настолько углубился в свою работу, что даже не заметил, как подошли крупные полицейские шишки. Когда Эванс поднялся, на его лице читалось полное смятение. — Ничего, совершенно ничего не понимаю, — медленно произнес он. — Смерть наступила от когтей и клыков, присущих животным. Но остается необъяснимым вопрос, почему парни не оказали сопротивления. — Они даже не выхватили револьверы, — сказала сквозь пересохшие губы Бекки. Этот факт был одним из первых, который она отметила по прибытии. — Возможно, причина смерти в чем-то другом, доктор, — вступил в разговор Уилсон. — Я хочу сказать, что, может быть, их сначала убили, и только потом настал черед животных. Местные полицейские говорят, что здесь водятся крысы, чайки и даже несколько бездомных собак. Медик скривился. — Посмотрим, что даст вскрытие. Не исключено, что вы и правы. Но, судя по первому впечатлению, смерть произошла именно от этих ран. Сотрудники из криминальной бригады делали фотографии, снимали отпечатки пальцев и лазали по окрестностям в поисках малейших следов. Они изготовили слепки с многочисленных отпечатков лап, сохранившихся в грязи. Молчание прервал капитан округа. — Вы утверждаете, что ребят загрызли одичавшие собаки, а они даже не выхватили револьвера. Но это же невозможно! Это же совсем мелкие твари! Они не представляют никакой опасности! Он обвел присутствующих взглядом. — Разве кто-нибудь из вас слышал о собаках, которые кого-нибудь лишили жизни в этом городе? Хотя бы раз! Старший инспектор и комиссар, кутавшиеся под зонтиками в мешковатые плащи, подошли поближе. Все хранили молчание, никто не пожал им руки. — Располагайте всеми, что потребуется для раскрытия этого дела, — оповестил комиссар, никому прямо не обращаясь. — Обнаружили какой-нибудь след? — спросил он, обернувшись к Уилсону. — Ничего. — Пока создается впечатление, что им перегрызли горло, — сказал медэксперт. — Однако до вскрытия утверждать что-либо наверняка мы не можем. — Гипотеза о собаках несостоятельна, — пробормотал Уилсон. — Я никогда этого не утверждал, — вспылил Эванс. — Все, что я сказал, так это то, что смерть, вероятно, наступила от ранений на горле, вызванных клыками и когтями. Я совершенно не разбираюсь в собаках и не собираюсь развлекаться предположениями на их счет. — Спасибо, доктор Эванс, — ответил уязвленный Уилсон, так как, хотя он и уважал его, тот, тем не менее, не входил в число его немногочисленных друзей. Комиссар долго рассматривал трупы полицейских. — Прикройте их, — приказал он наконец. — Унесите. Пойдемте, Герб. Пусть люди работают. Судебно-медицинский эксперт все еще не мог успокоиться после перепалки с Уилсоном. — Если бы это были собаки, — осторожно сказал он, — то они должны были бы весить по 30-40 килограммов, а, возможно, и больше. Кроме того, важен и фактор быстроты. Они должны были обладать молниеносной реакцией. — А при чем тут быстрота? — спросила Бекки. «Посмотрите на правое запястье Дефалько. Оно разорвано. Он явно вынимал револьвер как раз в тот момент, когда ему вцепились в руку. Это доказывает, что агрессор был чертовски проворен, независимо от того, кем он является». Бекки сразу же вспомнила о собаках, с которыми иногда работал ее муж в бригаде по борьбе с наркотиками. «Это полицейские собаки», — сказала она. «Вы только что описали манеру поведения полицейских собак». Медик передернул плечами. Я описываю состояние этих парней, а найти тех, кто все это учинил в таком виде, это уже ваша забота. Ваше и его превосходительство. — Помолчите, Эванс, — сказал Уилсон. Бекки сделала вид, что не обращает внимания на своего коллегу. Она привыкла к его причудам. — Если бы удалось установить, что эту резню устроили полицейские собаки, — сказала она, — это значительно сузило бы круг поисков. Большинство из них не убивают людей. — «Если славный доктор говорит, что они способны на... это, то вы влепите прямо в десятку. Давай-ка наведаемся к Тому Риклеру. Пусть он просветит нас по этому вопросу». Риклер занимался в департаменте подготовкой служебных собак. Вернувшись в машины, Уилсон начал припоминать случаи с собаками-убийцами. В октябре 1961 года в Квинсе овчарка загрызла прохожего. Животное не проходило дрессировки. Похоже, это была случайность. Я как раз занимался этим делом. Всегда думал, что там что-то нечисто, но так и не смог выйти хотя бы на малейший след. В июле 70-го года со складов Виллертон Драг Компани в Лонг-Айленд-Сити сбегает немецкая овчарка и убивает 17-летнего юношу. Еще один несчастный случай. Единственное убийство, в отношении которого было показано, что оно произошло с использованием собаки, имело место в апреле 75-го, когда три немецких овчарки разорвали бродягу по имени Биг Рой Гернер. Вот и весь мой список инцидентов с песиками. А нет ли чего-либо у тебя? С тех пор, как я работаю в полиции, ни о чем подобном не припоминаю. Конечно, я слышала об этой истории с Гернером. Мой муж постоянно работает с собаками. Иногда он имеет дело с полицейскими собаками, но чаще всего со щейками. Он утверждает, что они — его самое лучшее оружие. Да, я слышал об этих животных. Обычно, помимо обучения на выявление всякой дряни, их всех тренируют также и на убийство. Мне кое-что рассказывали в этой связи. Что именно? Она нахмурилась. Да ничего конкретного. Лишь то, что эти твари порой так возбуждаются, что практически готовы растерзать типа, у которого они унюхали немного наркотика. Иногда. Но думаю, что твой муж все это тебе уже разъяснил. Прекрати, Уилсон. Так и будем продолжать в этом духе. Мой муж мне никогда не говорил о собаках, которые убивают перевозчиков наркотиков. Если тебе угодно знать, все, что ты тут нагородил, звучит на редкость фальшиво. Давай оставим в покое все эти истории. Я много слышала о Томми Рилькере. Дик его очень уважает. Он считает, что тот способен научить собаку ходить по проволоке. Томас Д. Рилькер был лицом гражданским и работал одновременно с Нью-Йоркской полицией, ФБР и таможней. Заключал он контракты и в частном порядке. Он был очень компетентным человеком в своей области. Пожалуй, самым компетентным в Нью-Йорке. Может быть, даже во всем мире. Его специальностью было развитие у собак чутья. Он натаскивал их на поиск наркотиков, оружия, табака, алкоголя и вообще всего, что потребуется. Чаще всего его питомцев использовали бригада по борьбе с наркотиками и таможня. С их появлением в технике поиска в этих службах произошел настоящий переворот, и количество наркотиков, проходивших транзитом через Нью-Йоркский порт, намного уменьшилось.